как прошло?» — спросил Ален. «Вижу, ты уже не нервничаешь так». «Не нервничаю», — согласился Сол. «Дело в том, что я его не убил». Ален чуть было не потерял управление. «Ублюдок!» — прошептал он. «Ублюдок! Идиот! Вот послала судьба нам подарочек. Как тебя только земля носит, как тебя мать родила. Слабоумный!» Не прекращая ругаться, Ален очень быстро сориентировался в уличном движении и уже через пару минут запарковал машину на том же самом месте. «Вперед!» — скомандовал он. «Вперед, или сам не знаю, что я с тобой сделаю!» «Ну зачем это надо?» — взмолился Сол. «Ведь он же ничего не сделал. Парень как парень. У него, наверное, невеста есть. Ждет его вечером». «Он не женит, даже если останется в живых», — сказала. «Но невест оставить без женихов, а вдов...» «Все, хватит, разболтались. Убей его». Походкой робота Сол прошел по уже знакомому пути. Зашел в кабинет, сказал дурацкое «извини, друг», и дважды выстрелил, стараясь попасть в сердце. Во второй раз Ален вопросов не задавал. Скорее всего, ответы были написаны у Сола на лице. Тойота уже ждала их в условленном месте. Пересаживаясь, Сол подумал, что кроме того, что он подонок, он еще и дурак. Ну что ему стоило после первого возвращения сказать об убийстве Рамона Агиры? Невелика персона страховой агент. Газеты не обязаны писать о его смерти. Кто проверит, кто узнает? Нет. Идиот, он идиот и есть. Ха уехал, и Сол коротал время с Алином. Сол полюбопытствовал, не опасно ли им быть без Ха? Ведь при повторной атаке вампиров защититься от них будет невозможно. Ален ответил, что если отрубить вампиру голову, то и это совсем неплохое средство. Но пусть Сол не пугается. Дважды одно и то же нападение могут совершать только такие олухи, как он. Если уж их атакует, то по-другому. Сол представил себя отрубающим голову вампиру. Да, такому, пожалуй, отрубишь. А вообще, что ему еще предстоит делать? Стрелять, рубить головы, вешать, топить, пытать? Был человек как человек, стал палач. Невесело. Времяпровождение в самом деле нельзя было назвать веселым. Телевидение почему-то начало действовать почти как рвотное средство. В книге не удавалось понять больше одного абзаца. Да и тот сразу же забывался. А ведь еще совсем недавно Сол так мечтал выкроить достаточно времени, чтобы почитать в волю. Ах, да, это было в прошлой жизни, точнее, во второй, когда он считался сантехником Янисом. А сейчас, в третьей его жизни, когда он стал убийцей Солом, ему почему-то больше всего хотелось поговорить с кем-нибудь, облегчить душу, если не исповедью, то хотя бы обыкновенной беседы. Только Ален уж больно неподходящий собеседник. Как ни странно, оборотень разговорился с охотой, отвечая даже на трудные вопросы. «Ну, мало ли какую чепуху показывают в кино и пишут в книгах», сказал Ален после осторожных намеков Сола на то, что оборотни едят людей. В старину и не такое было. «Да, ели когда-то. Но ведь и люди не без греха. Какое из племен в древности каннибализма избежало? Люди ели людей. Оборотни ели. Скорее всего, у оборотней это несколько затянулось. Во-первых, они сильнее. Во-вторых, потребность какая-то природная есть. А в-третьих, уж больно люди оборотней третировали, считали их порождением тьмы. Соответственно, и реакция с нашей стороны. Но все в прошлом. Сейчас, клянусь, оборотня-людоеда ты не найдешь. Разве что в какой-нибудь дикой стране. А люди, кстати, на людоедстве до сих пор попадаются.